19. Экспедиция в преисподнюю. В подобных этому случаях реалистичность пограничья была, по мнению Игоря, скорее минусом. Он не слишком-то любил холод, даром, что родился и вырос в княжестве, где зима правит большую часть года. Переносил его нормально, но пиетета перед дальневосточной зимой не испытывал. Однако мороз в Борейских горах бил даже по привычному боярину. Градусов 35, не меньше. А если учесть, как по-южному он был одет, все 40. Поэтому первым делом, оказавшись в новой локации, он собрался активировать заклинание, не имевшего отношения к боевым, но активно используемое среди одаренных русских земель. Называлось оно «печь» и строилось на умении берсерков впитывать энергию магов. Только с берсами обычно делились аспектами силы или эфира, а в случае с печью использовался аспект огня, который маг пропускал через тело, подобно тому, как напитывал мышцы силой. Как и всегда, не обошлось без сюрпризов. Печи в списке доступных заклинаний не обнаружилось. Зато нашлась его замена – ифрит, оказавшийся не вполне адекватной. Вместо того, чтобы согревать владельца внутренним огнем, заклинание окружало его огненной аурой, дающей некоторое тепло, но еще и наносящее всем, кто попытался до него дотронуться, урон огнем. Решение было очень сомнительным, но Игорь махнул на это рукой. В конце концов, в игре магия рассматривалась исключительно в боевом аспекте. Зато сразу же полегчало. Игорь перестал чувствовать себя сосулькой и смог осмотреть место, куда их забросил портал духов. Горы и снег. Огромные уходящие вверх горы и много, очень много снега. Рейд духов высадился в ущелье, зажатом со всех сторон каменными стенами. Благодаря этому здесь не было ветра, но, к сожалению, и обзора тоже. «Скауты уже ищут этот перевал», — сообщил Игорю Мариус. Выглядел он ничуть не страдающим от холода. То ли какая-то особенность цвергов, то ли умение игрока. Недоуменно покосился на ауру собеседника, но спрашивать ничего не стал. Вероятно, решил, что игрок такого высокого уровня знает, что делает. «Есть пара мест, которые можно было бы назвать ушком. Их проверяем». Рейд тем временем строил оборонный лагерь. Из ниоткуда появлялись целые секции чистокола. Их расставляли не сплошной стеной по периметру, а участками, оставляя довольно широкие проходы. Боярин не очень понимал, от кого духи собрались защищаться в горах, но мнение свое держал при себе. Понимал, что опыта у живущих в виртуальности всяко больше, чем у него. В центре построения стоял словно статуя паладин. Отстраненный от общей суеты, он, однако, не бездействовал. Игорь заглянул в рейдовый канал и услышал, как из грифа, так и сыпятся команды. «Гарын, я сказал перекрыть вход в ущелье и замаскироваться, а не торчать на проходе, как рекламный баннер. Швея, смени позицию, мы тебе сектор обстрела будем перекрывать. Некий, не надо такой периметр делать огромный, мы тут не осаду собрались держать, а дождаться инфы от скаутов. Плотнее, чистокол!» Игорь с пониманием кивнул. «Вот что значит, кто такой рейд-лидер. Воевода, командующий войсками во время боевых действий. Второй человек после князя, то есть главы гильдии, а во время заварушки так и вовсе первый». И тут же команда от паладина прилетела и ему. «Князь, твои зеленые вроде же скауты, обеспечим удаленный периметр и добавь их в канал». Боярин спорить не стал, в походе другой табель о рангах. Он мог быть сколько угодно высокоуровневым магом и вообще уникальной боевой единицей, но именно гриф отвечал за взаимодействие всех участников рейда, а значит, его команды требовалось выполнять. Стараясь держаться от всех на некотором отдалении, Игорь быстро выяснил у Липоцвета, что они могут, и отправил большую часть древней патрулировать подходы к лагерю. Сам же занялся второй частью приказа. Получалось не сразу. Вот где пригодился бы оберт с его советами. Но получилось. Вскоре иконки лесных воинов добавились в список участников канала с пометкой «Периметр». «Толково поход организован», — отметил он про себя, наблюдая за хаотичной, на первый взгляд, но вполне организованной суетой в лагере. Его отношение к гильдии поднялось сразу на несколько пунктов.